«Да это же Вернер», — подумал 509-й. «Похоже, что он. Но ведь я же знаю, что он убит». Разглядеть говорившего он не мог. Ночь была безлунная и мглистая. «Народные массы там, на воле, по большей части деморализованы», — продолжал мужчина. 12 лет террора, бойкота, доносительства и страха сделали свое дело. А теперь еще добавится и проигранная война. Если нацисты организуют из подполья террор и саботаж, они еще много лет смогут держать людей в страхе. Мы должны людей завоевывать, и тех, кого сбили с толку, и тех, кого запугали. Ирония судьбы состоит в том, что оппозиция нацизму сохранилась в концлагерях лучше, чем на воле. Здесь нас держали всех вместе, а там их разгоняли и старались разобщить. На воле гораздо труднее поддерживать связи, здесь же это просто. На воле почти каждый сам по себе, здесь же люди держатся плечом к плечу, давая силу друг другу. Словом, лагеря дали результаты, которых нацисты явно не предвидели. Человек усмехнулся. Смешок был отрывистый и какой-то безрадостный. «Если не считать тех, кого убили, — заметил Бергер, — и тех, кто умер. Разумеется, если не считать тех, но мы сохранили нужных людей. Каждый из них стоит сотни». «Да, это, несомненно, Вернер», — подумал 509-й. В темноте он все-таки разглядел знакомый аскетический профиль. Он уже опять анализирует, что-то организует, произносит речи. Этот как был, так и остался теоретиком и фанатиком своей партии. «Лагеря должны стать первичными ячейками построения нового общества», продолжал тихий, ясный голос. «Три пункта для нас сейчас самые главные. Первое. Пассивное, а в крайнем случае и активное сопротивление СС, покуда она командует лагерем. Второе. Предупреждение паники и возможных эксцессов при переходе лагеря в наши руки. Мы должны подать пример железной дисциплины и не давать волю чувству мести. Будут созданы органы правосудия. Вот они этим и займутся». Человек на секунду умолк. 509-й тотчас же встал и направился к группе. В ней оказались Левинский, Гольдштейн, Бергер и незнакомец. «Вернер!» — позвал 509-й. Незнакомец пристально всматривался в темноту. «Кто ты такой?» Он поднялся и подошел к 509-му. «Я думал, тебя убили», — сказал 509-й. Вернер приблизил к нему лицо почти вплотную. «Коллер», — сказал 509-й. «Коллер, так ты жив? А я думал, ты давно уже умер». «Так оно и есть. Официально». «Это 509-й», — сказал Левинский. «Значит, ты и есть тот самый 509-й. Ну что ж, это упрощает дело. Официально я тоже мертвец». Оба в темноте смотрели друг на друга. Им все это было не в диковинку. Не в первый раз доводилось им встречать в лагере человека, которого давно считали умершим. Но 509-й и Вернер знали друг друга еще до лагеря. Когда-то они были друзьями, но затем политические разногласия мало-помалу их развели. «Останешься теперь у нас?» — спросил 509-й. «Да, на несколько дней». «Эсэсовцы решили вернуться к его букве алфавита», — пояснил Левинский. «Попалась им тут пташка одна, а пташка как раз его знает. Влетела прямо эсэсовцам в руки, и все из-за какого-то паршивого унтершарфюрера».